конце октября поезд тронулся. В нем ехали мы, охрана, повар, врач и секретарь Дерибаса. В Восточной Сибири уже стояла зима, снег лежал на проплывающих мимо окон сопках, кружился вокруг вагонов. Поезд с красной звездой на носу паровоза мчался на запад, колеса стучали по промерзшим рейсам Транссиба. Мы втроем сидели в купе Дерибаса и говорили о будущем. Нас ждало очень большое дело, дело всей нашей жизни. Мы стояли в начале великого пути к свету. Важно было не ошибиться, не действовать наспех. Но и медлить мы не имели права. Нас было всего пятеро, проснувшихся сердцем. Оставалось 22 995 братьев и сестер, рассеянных по сложно устроенному миру этой планеты. Они жили в разных странах, говорили на разных языках, не догадываясь о великом родстве, ничего не зная о своей истинной природе. Сердца их спали, бессловесными насосами качая кровь в телесной темноте. Потом изнашивались, старели, останавливались, и их закапывали в землю. Но свет, покинувший умершее сердце, сразу же воплощался в сердце новорожденного человека, делая его нашим братом. И маленькое сердце его начинало снова качать кровь в темноте младенческого тела. Нам предстояло нарушить этот порочный круг, ледяным молотом отделить божественный свет от мерзкой, недолговечной плоти. Сердца наши горели страстью, но ее одной было мало. Нам предстояло начать долгую и упорную войну против рода человеческого за наших братьев и сестер. На нее нужны были огромные средства, чтобы просеивать человеческую породу, выискивая золотой песок нашего братства, нужна была власть над этой породой. Власть над миром давали деньги, но в Советской России деньги не играли такой же роли, как в остальном мире. В стране, живущей под красным флагом, серпом и молотом, абсолютной властью обладало только государство. Чтобы добиться успеха в России, нам предстояло стать частью государственной машины, заслониться ею. И, надев мундиры чиновников, делать наше дело. Другого пути не было. Любое тайное общество, существующее вне тоталитарного государства, было обречено. Мы не могли позволить себе стать подпольщиками, членами тайного ордена, прячущимся по темным углам внизу иерархической лестницы власти. Такой путь вел в застенки ОГПУ и сталинские лагеря. Нужно было карабкаться наверх по этой лестнице и прочно встать на ней. Тогда сложный и кропотливый процесс поиска наших имел бы нужную защиту. Братству необходимо было идти во власть, влезть в ее толстую кожу и искать наших. Так решили наши головы, так подсказали наши мудрые сердца. И мы начали поиск. Решено было останавливаться в каждом крупном городе. Так мы и сделали. В Чите поезд остановился, Ик вызвал своего секретаря и на наших глазах легко влез в свой стальной панцирь главного чекиста Дальнего Востока. С чужими он снова стал беспощадным и принципиальным Дерибасом, сторожевым псом революции. Он велел секретарю вызвать начальника местного ОГПУ. Когда озадаченный начальник поднялся в вагон, Дерибас приказал ему предоставить нам машину с водителем и сопровождающим чекистом. Мы с Фер сели в нее и поехали по городу. Наш сердечный магнит заработал. Мы искали, останавливались на улицах, заходили на рынки и в магазины, в советские учреждения, казармы. Целый день мы перемещались по уютной двухэтажной Чите, окруженной белыми от снега горами. Но сердца наши молчали, в Чите не было наших. Устав от сердечного ожидания и отчаявшись, я приказал ехать на вокзал. На обратном пути я понял, как сильно рассеяны наши среди людей. В 40-тысячном городе не было ни одного. И наши сферы сердца оценили чудесное быстрое обретение трех братьев. Свет, живущий в наших сердцах, помогал нам. Въехав на небольшую привокзальную площадь, усыпанную окурками и шелухой от кедровых орешков, мы стали вылезать из машины. И вдруг сердца наши торкнулись. Где-то неподалеку жалобно звучала флейта. Фер оглянулась. Ее сердце чувствовало наших сильнее моего. Как сомнамбула, она двигалась через площадь, натыкаясь на зевак и пассажиров, ждущих поезда. Я пошел за ней. Чекист, так и не поняв, кого так напряженно искали, мы целый день стояли и курили у машины. Пока я шел, сердце стало трепетать все больше и больше. Глаза мои, видящие спину Фер, заволокло слезами. Как я любил мою сестру в такие роковые мгновения. Она вела меня, и сердца наши перекликались. Фер остановилась. Я чуть не налетел на нее. Перед ней на деревянном ящике сидел интеллигентного вида человек средних лет в некогда дорогом, но оборванном и грязном пальто с засаленным песцовым воротником и играл на флейте. На длинном с горбинкой носу его подрагивало треснувшее пенсне, ржеватые усы были в ине. Светло-голубые глаза смотрели рассеянно-обреченно. Этому человеку уже нечего было терять. В старых серых валенках виднелись дырки, он играл что-то жалобно-заунывное. Мы замерли, стоя перед ним. Сердца трепетали. Он наш брат. Спящее сердце его впервые почувствовало мощь света, пылавшего в наших глазах. Мелодия оборвалась, наш брат поднял глаза, они встретились с нашими. Пенсне его задрожало, глаза расширились от ужаса. Он поднял флейту, заслоняясь от нас, и хрипло закричал, валясь с ящика. «Нет!» Мы подхватили его под руки, он вопил хриплым, простуженным голосом, слабо вырываясь. Ужас его был неподдельным, тонкое, отощавшее лицо побледнело, рот свело судорогой. «Нет, нет, нет!» — вопил он, дергаясь в наших руках. Народ с любопытством глазел на нас, подбежал чекист. «Мы искали его!» — срывающимся от радости голосом сообщил я чекисту. «Так я ж его знаю, гада!» — чекист схватил вокзального музыканта за воротник. «Недобиток белый! А ну пошел, хватит прикидываться!» Втроем мы поволокли воющего музыканта к платформе, где стоял наш красноносый поезд. По дороге музыкант лишился чувств, флейта выпала из его окоченевших пальцев. Но мы не подобрали ее. Зачем ему теперь флейта? Радость наша рвалась из сердец, хотелось хохотать, визжать и рычать от счастья. «Он, тварь, у Беляков в оркестре играл», — бормотал чекист. «Не шлепнули, пожалели гада. Музыкант как-никак. Товарищ Бабич сказал ему, чтоб дух твоего в чете не было, говно белое. Нет, приполз назад под люка. Вы его за старое искали?» «За новое», — радостно сказал я. Чекист замолчал. Мы отнесли бесчувственного флейтиста в главное купе. Дерибас дал команду, и поезд тронулся. Стоящие на перроне местные чекисты отдали честь, город Чита, подаривший нам брата, уплывал за окном от нас навсегда. Наших здесь больше не было. Наступал вечер, в двухэтажных домах тускло загорались окна, заснеженные горы заслонили город. Охрана внесла в купе ящик со льдом и вышла. Ик запер дверь, рука его дрожала от нетерпения. Мы открыли ящик, вынули лед, положили на пол и, не удержавшись, обхватили его руками. Сердца наши резонировали со льдом, стоны и вскрики вырывались из наших уст. Музыкант зашевелился, открыл глаза и с ужасом посмотрел на нас. «Пора было будить нашего брата». «Ничего не бойся», — сказал я ему, — «ты среди самых близких». Он закричал, как раненый заяц, Ик зажал ему рот, завязал носовым платком. Мы стали раздевать бродячего музыканта. Под пальто оказалась старая женская кофта, прорванная на локтях, под ней грязная толстовка, она кишела в шаме. Тело его было худым и давно не мытым, как у настоящего бездомного. Он извивался в наших руках и слабо стонал, и к рукояти револьвера отколол от льда подходящий кусок. Фер вытянула шнурки из своих ботинок, поискала глазами, в углу купе Дерибаса стоял красный флаг. По советским праздникам его укрепляли на паровозе. Фер схватила флаг, сорвала с древка полинявший кумач, мы привязывали лед к древку, Ик поднял стонущего музыканта и прижал его спиной к своей груди. Я прицелился в его холодную грязную грудь, размахнулся и ударил в нее ледяным молотом. Удар был столь силен, что Ик вместе с музыкантом попятились, споткнулись о диван и повалились на него. Древко сломалось, куски льда брызнули во все стороны. Один из них рассек Фер лоб над бровью. Музыкант потерял сознание, мы бросились к нему, сорвали со рта повязку, он был бездыханный. «Ты убил его!» — воскликнул Ик. Но сердце Ик было еще очень молодо по сравнению с нашими. Мы знали, что брат жив. Из носа его потекла кровь, Фер прижалась ухом к груди флейтиста, сердце молчало. «Говори сердцем!» — яростно прошептала Фер. «Говори сердцем!» — торкнул я. «Говори сердцем!» — прорычал Ик. И наш брат заговорил сердцем. «Кта, кта, кта!» Мы завопили от радости так, что секретарь Дерибаса постучал в дверь. «Вольно!» — радостно крикнул ему Ик. Брат Кта зашевелился, застонал, ему было больно, молот сильно рассек грудину, но ожившее сердце билось и говорило «Кта, кта, кта!» Мы плакали от радости. Кта стонал, кровь сочилась из раны, текла по его худым ребрам, Ик прижал платок к ране и, брызгая слезами, закричал так, что лицо его мгновенно побагровело. «Фурман, врача!» «Есть!» — раздалось за дверью. Я кинулся собирать драгоценный лед, но сердце вдруг подсказало, не надо поднимать эти куски. Ледяной молот бьет только в одну грудь. В этом была мудрость света. Я замер на корточках, над лежащими на ковре кусками. По одному из них ползла вошь. Она стряхнула с меня оцепенение. Подняв главный кусок, я положил его в ящик, закрыл крышкой, стал забивать ее рукоятью нагана. Ик схватил обломки древка и вместе с кумачом сунул под диван. В дверь застучали, Ик открыл, вошел врач, следом секретарь-фурман. «У него грудь разбита», — показал Ик на Кта. «Сделайте, что надо, Семенов. За жизнь его отвечаете». Врач подрогал грудину, Кта вскрикнул. «Трещина», — пробормотал врач. «Нужна мягкая шина». «Делайте, делай, что надо, расстреляю», — закричал Ик, теряя самообладание. Врач побелел, Дерибас никогда так не разговаривал с ним. Я положил ему руки на спину, торкнул сердцем. «Спокойно». В отличие от нас, Сфер, Ик еще не плакал сердцем, и мудрость света ему пока не открылась. Врач наложил Кта на грудину мягкую шину, сделал укол морфия, Кта провалился в глубокий сон. Мы накрыли его одеялом, оставили на диване в купе. Охрана вынесла ящик со льдом в холодный тамбур, мы сели вокруг спящего Кта. Наступила ночь. Я выключил свет в купе, вагон качало, за окном тянулся черный непроглядный лес и промелькивало звездное небо. В темноте мы соединили руки, сердца наши бились ровно, они берегли сон новорожденного. На следующее утро Кта пришел в себя. Страх не покинул его изможденное тело, но мы сделали все, чтобы он понял, кто мы. Поезд пошел вдоль берега Байкала, огромного сибирского озера. Вдруг мы встали. Дерибасу доложили, впереди произошло столкновение двух поездов. Починка путей заняла четверо суток. За это время Кта окончательно пришел в себя. Мы увидели в этом промысел света. Поезда столкнулись, чтобы дать отдых проснувшемуся сердцу. Кта поведал нам о себе. Он, Иосиф Цейтлин, был из среднеобеспеченной еврейской семьи, окончил Московскую консерваторию по классу флейта, играл в оркестре Большого театра, во время гражданской войны бежал из столицы за Урал, попал к белым, играл в военном оркестре на трубе, оказался в плену у красных, чудом не был расстрелян, 4 года прожил в Чите, давая частные уроки музыки, затем был арестован как бывший. Снова чудом избежал репрессий, был изгнан из города, скитался, играя на вокзалах, потом почему-то вернулся в Читу, хотя начальник тамошнего ГПУ Артем Бабич пригрозил ему расстрелом. Цейтлин тоже видел странный сон. 29 июня 1908 года под Москвой на даче пианистки Марии Керзиной состоялся музыкальный вечер по случаю именин ее мужа, известного промышленника, мецената музыкального искусства, председателя Московского кружка любителей русской музыки. На вечере играли камерную музыку. Цейтлин тоже выступил, сыграл со струнным квартетом, все завершилось традиционным дачным застольем с последующим шумным ночным купанием в реке Клязьме. В тот вечер Иосиф выпил больше обычного и рано утром проснулся от жажды и головной боли. Спустившись с мансарды вниз, дабы не беспокоить спящих, он вышел в приусадебный сад, нашел колодец, открыл его деревянную дверцу, ведро на веревке было уже спущено вниз, оставалось только поднять его. Иосиф схватился за железную рукоять барабана и стал крутить, поднимая полное ведро. Колодец оказался глубоким, даже очень глубоким. Иосиф вращал и вращал железную рукоять, поднимая ведро и думая о исцеляющей холодной доломоты в зубах колодезной воде, но ведро все не появлялось. Мучаясь от жажды и нетерпения, Цейтлин заглянул в колодец. Он оказался невероятно глубоким, дна не было видно. Стены колодца сужались в черную точку, над которой висело маленькое ведро, до него было еще очень далеко. Иосиф стал крутить изо всех сил, веревка наматывалась на барабан, делая его все толще и толще, пока он не превратился в толстенный моток веревки. Иосиф устал, крутил обеими руками, они дрожали от нетерпения. Наконец ведро показалось. Иосиф глянул, оно было кубической формы, от неожиданности он перестал вертеть рукояти и вперился в необыкновенное ведро. Чистейшая колодезная вода плескалась в нем, в это мгновение взошлось солнце, и его лучи коснулись воды в ведре. Поверхность воды просияла светом и словно светоносной иконой. На этой иконе были изображены голубоглазые и русоволосые юноша и девушка с большим куском льда в руках. От них исходила новая сила, которая потрясла Цейтлина так, что он выпустил рукоять и проснулся. Он лежал на кровати в мансарде дачи и очень хотел пить. Спустившись по лестнице, он вышел в сад, как в своем сне, нашел колодец на том же самом месте, открыл его. Полное ведро с водой стояло на краю колодезного сруба. Он стал жадно пить из ведра, напившись, отстранился и увидел свое отражение в воде и понял, что когда-нибудь юноша и девушка с куском льда придут за ним. Когда мы с Фер на привокзальной площади подошли к нему, он узнал нас и закричал от того, что сон его сбылся. Мы говорили с Кта. Потом поезд тронулся. Следующей остановкой был Иркутск. Мы поступили так же, как и в Чите, сели в чекистскую машину и поехали по городу. Он был более цивилизованным, чем Чита. Здесь стояли не только одноэтажные и двухэтажные дома, но встречались и довольно красивые здания. И опять мы проездили целый день по городу, заглядывая в людные места. И опять никого не обнаружил наш сердечный магнит. Быстро наступил вечер. Подъехав к вокзалу, мы с Фера вышли из машины. Здание вокзала было больше, чем в Чите, но привокзальная площадь меньше. Она тоже была усыпана окурками, шелухой семечек и кедровых орешков. Мы остановились посередине, но здесь никто не играл на флейте. Иркутск был пуст. Мы сели в наш поезд, и он тронулся. После дня просвечивания Иркутска нашими сердцами мы с Фер почувствовали огромную усталость, словно нас, как провинившихся солдат в царской армии, провели сквозь строй. Сердца наши были выжаты и опустошены, не было сил плакать. Еле добравшись до своих кроватей, мы повалились на них и заснули. А проснулись уже в Красноярске. Здесь надо было искать прежде всего Эб и Рубу, а потом уже новых братьев и сестер. На вокзале нас уже ждали. Иркутские чекисты сообщили в Красноярск о поезде Дерибаса. Машина доставила меня и Ик в городское управление ОГПУ. Фер осталась в поезде с КТА. Первым делом мы на машине отправились по нашему старому адресу, но домик на террасе, которого я услышал разговор пьяного ломовика с лошадью, был пуст. Наши братья покинули его. Сосед ничего не знал. Вернувшись в управление, Ник потребовал оперативные сводки за последний месяц. В одной из них сообщалось об угоне грузовой автомашины, принадлежащей городской хлебопекарне. Тремя днями позже эта машина была найдена брошенной в Канске. Там же угонщики сели на поезд, их опознала билетерша на вокзале. Они взяли билеты до Хабаровска. Значит, они уже были там. Эб и Робу пробирались к нам на помощь, не ведая, что нам уже помогли. Теперь требовалось найти их в Хабаровске или уже в другом сибирском городе. Но мы-то ехали в Крым, возвращаться было невозможно. Мы везли лед на запад, чтобы искать и пробуждать сердца. Эп и Руба ждали нас на востоке. Огромные российские расстояния угнетали. Люди терялись на таких просторах, как песчинки, а братья и подавно. Ик послал телеграмму в Хабаровск задержать только живьем двух опасных преступников. Каждый, кто осмелится в них стрелять, пойдет под суд. Зловещие маховики ОГПУ завертелись, Эб и Рубу начали искать с новой силой. А мы начали свой поиск. Черный «Форд» выехал из ворот здания ОГПУ на улице Ленина. На заднем сиденье его расположились мы с Фер. Красноярск тоже не обрадовал нас. Два дня колесил черный ворон по городу, напоминая жителям о ночных арестах. Два дня перед нами распахивались двери университета, казармы, трех общежитий, четырех школ и больницы. Лица людей проплывали мимо сердечного магнита бесконечной чередой. Но наших не оказалось среди них. На третьи сутки мы покинули Красноярск. Мы с Фер привыкли к нашей работе и уже не так уставали от сердечного просвечивания городов. Следующим был Новосибирск. И там нам повезло. Едва мы просветили рынок, чувствительное сердце Фер встрепенулось. Кто-то есть. Сперва я не почувствовал ничего, потом почувствовал, и уже вместе с моей удивительной сестрой. Мы кружили вокруг рынка, но не видели ничего, хотя остро ощущали его. Это продолжалось более часа. Фер стала впадать в отчаяние, она взвизгивала и била себя в грудь, словно заставляя сердце видеть точнее. И вдруг стало ясно, откуда идет источник. Чуть вдалеке от рынка стояла небольшая церквушка. Большевики не тронули ее, в ней справляли службу. Дверь ее открывалась и закрывалась, впуская и выпуская верующих. Именно это сбивало нас. Источник был внутри. Мы вошли в церковь и закрыли глаза от восторга. Он вел службу. Высокий, статный, лет 45, с гривой густых русых волос, с окладистой русой бородой, мужественно благородным лицом и голубыми, близко посаженными глазами. Он стоял у алтарных врат в золотистом облачении священника и, маша дымящимся кадилом, сильным голосом призывал верующих: «Миром Господу помолимся!» И они молились, крестясь и кланяясь. Фер схватила мою руку и сжала до хруста. Сердца наши ликовали. Служба длилась слишком долго. Мы понимали, что у нашего брата эта служба последняя. Изредка он поглядывал на нас, выделяя из толпы, но сердце его было спокойно. Наконец все закончилось, и к батюшке выстроилась очередь причащающихся. Как только он закончил причащать верующих, его арестовали и доставили к нам в поезд. Он оказался мужественным не только внешне, сопротивлялся, грозил нам адовыми муками и запел псалом. Ледяной молот прервал его пение. Потеряв сознание, он пришел в себя уже другим. «Оа, оа, оа!» — говорило его сердце. Мы плакали от радости, обнимая его. «Оа принес нам счастье. После него в каждом крупном городе нашего следования мы обретали своих братьев. Но только братьев и ни одной сестры. Так вершилась воля света. В Омске мы нашли КТИ, в Челябинске — Эдлоб, в Уфе — Ем, в Саратове — Ача, В Ростове-на-Дону — Бедуга. Возможно, в этих городах находились и другие наши братья, но, найдя одного, мы уже не могли искать других, не было сил. Новоприобретенного сразу везли на вокзал, к поезду. На этот поиски прерывались, и начиналась божественная процедура оживления. Она потрясала не только новоприобретенных, но и тех, кто держал их за дрожащие руки, зажимал им воющие рты, размахивался и со всей силы бил в грудь ледяным молотом, кто жадно вслушивался в трепыхание пробуждающегося сердца, а потом, рыдая от восторга, повторял на убогом языке людей священные имена братьев. Кти, Эдла, Пьем, Ача, Бедуга. После всего этого вновь садиться в чекистский воронок и отправляться на поиски еще раз мы уже не могли. Сердца наши требовали отдыха, и поезд с красной звездою шел дальше. Новоприобретенных разместили во втором вагоне, где были отдельные гостевые купе. За ними присматривал врач. Все они оказались голубоглазыми и русоволосыми, как я, Фер, Ик, как Рубу и Эп. И мы навсегда поняли, что в этом опознавательный знак света. Черноволосыми и сероглазыми наши быть не могут. Искать надо только среди голубоглазых и светловолосых. Сердца делали нас мудрыми. Чтобы у помощника и местных чекистов не было вопросов по поводу нашего не совсем обычного поиска, Ик говорил, что мы ищем тайную шпионскую сеть вдоль Транссиба, организованную некой религиозной сектой. Это снимало любые вопросы. Чекистскому доктору Смирнову давно уже было все равно, кого и от чего лечить. Охранный помощник Дерибаса, слыша из купе начальника вскрики и удары, были уверены, что мы пытаем арестованных. Мы же будили их от мертвого сна. Но поняли, что скоро будет нечем это делать. После Саратова резко потеплело, законный градусник показывал плюс 10, лед в ящиках стал активно таять. Надо было что-то делать. И мы с Ик и Фер приняли решение оставить ящики со льдом в Ростове-на-Дону, поместив их в холодильник. Большие промышленные холодильники в этом городе в 1928 году имел только колбасный завод, а лед поместили в железные ящики, заперли их на замки и убрали в холодильник. Начальник холодильного цеха по распоряжению Дерибаса нес за них персональную ответственность. Решено было продолжить поиск, но без льда. Найденных Ик предложил просто арестовывать и содержать в том самом арестантском купе, где везли нас с Фер до Хабаровска. Но после того, как мы расстались со льдом, удача отвернулась от нас. Ни в пыльном заваленном фруктами Симферополе, ни в приморском Севастополе наш магнит не нашел никого. Опустошенные сердцем и огорченные, мы с Фер провалились в глубокий сон. Очнулись мы уже в машине. Нас везли по горному серпантину. Рядом с нами сидел Ик, переодевшийся в белый китель без значков различия и белые брюки. Лицо его сияло радостью, он держал нас за руки. Мы подняли головы, осмотрелись. В Крыму стояла солнечная и теплая осень. Горы с пожелтевшей и покрасневшей растительностью проплывали вокруг. Я оглянулся, за нами шла еще машина. В ней ехали четверо новообретенных братьев. Оак, Так, Ти и Бедуга. Остальных Ик приказал разместить в Севастопольском военном госпитале. Впереди нас рассекал утренний крымский воздух, красный открытый автомобиль с местным начальством. Секретарь крымского обкома партии Вигер решил лично припроводить легендарного Дерибаса в санатории РККА. Они были хорошо знакомы с гражданской войной. Проехав по Ялте, этому самому красивому городу Крыма, мы свернули к утопающему в пожелтевших каштанах и акациях зданию санатория и остановились. С братом Ик здесь случилось давно ожидаемое. Сперва по мраморной лестнице к нам спустился директор санатория, улыбчивый толстяк-грузин со сталинскими усами, в таком же белом кителе, как у Ик, и в широченных светло-серых брюках. «Здравия желаю, гости дорогие!» — вскрикнул он и вскинул кверху пухлые руки. И тут же хлопком сложил их на груди, кланяясь прибывшим. «Здравствуй, Георгий!» — протянул ему руку некрасивый, крупнолицый секретарь обкома. «Здравия желаю, Евгений Ильич!» — директор затряс руку секретаря так, словно хотел оторвать. «Смотри, какого человека я тебе доставил!» — Вигер кивнул на выходящего из машины Ик. «Товарищ Дерибас!» — толстяк засеменил к нашей машине. «Устали ждать вас, клянусь честное слово. Осень уже, понимаешь, тепло уходит, а вы все не едете, да не едете. Почему так не уважаете свое здоровье и набережете, клянусь честное слово? Пожалуюсь на вас, товарищу Сталину!» Секретарь рассмеялся, Ик заулыбался, как положено Дерибасу, подал толстяку руку, они были знакомы. «Здоров, ехали-ехали, вот и приехали. 2 года не было тебя, а? Плохо, это очень плохо, товарищ Дерибас, клянусь честное слово. Зато теперь с роднёй. Как тут у тебя? Отдохнуть можно?» Толстяк прижал пухлые ладони к своей пухлой груди. «Товарищ Дерибас, я всегда говорил, что у нас красные командиры отдыхают сердцем». Ик побледнел. «Как ты сказал? «Сердцем, самим сердцем, клянусь, честное слово», — захлопал себя по груди директор. Сердце Ик вздрогнуло, и мы с Фер поняли, что сейчас будет. Ик со всхлипом втянул воздух, закинул голову и стал падать назад. Мы подхватили его. «Эпилепсия», — сказал я людям. На самом деле это заплакало сердце Ик, и сам он тоже. Засуетились вокруг, прибежали дежурный врач и другие, Ик рыдал и бился. Его отнесли в палату, вкололи морфия, нас разместили рядом в соседней палате. «Вот так, ребята», — секретарь обкома сочувственно похлопал нас Фер по плечам. «Врагов на Дальнем Востоке давить, это вам не подсолнух лущить. Устал товарищ Дерибас, перетрудился, ему покой треба. Берегите сердце брата, оно партии очень нужно». «И нам тоже», — ответила Фер.